Глава 14. Агата. «Подслушивала?» Терехов усмехается, а в глазах уже вовсю черти пляшут. Как у него все просто, оказывается. Даже оправдаться не пытается. Хотя зачем ему объясняться? Не так все понятно. Да и Платон особо не скрывает своих истинных намерений. Раз и решил судьбу девчонки. А что, ему же можно? Такие, как Платон Терехов, вряд ли станут интересоваться моим личным мнением. «Запрещено?» Язвительно отвечаю, так как парень давно нарывается. «Одно приглашение в кино чего стоит?» Я, кажется, даже на несколько долгих секунд дар речи потеряла, когда услышала столь странное предложение из уст Платона. «Он издевается? А как можно иначе назвать его провокацией?» «Я просто думал, ты сбежала». Немного даже корпусом вперед подается, а также делает еще один шаг мне навстречу. И упирается грудью в мою ладонь. «Не подходи!» Снова повторяюсь, но в ответ получаю лишь очередную ехидную улыбку. Смешно ему, еще бы. Такое бесплатное развлечение себе нашел. «Очень страшно», — мигает бровями и снова прет вперед, как танк, заставляя меня отступать. «Вот нафига оно тебе сдалось? Скажи на милость. Как-то ведь надо его сдвинуть с намеченной цели, иначе он сейчас точно съест меня целиком и полностью». «Что именно?» Платон улыбается одними уголками губ, а у меня чуть ли не стон вырывается. Какой же он все-таки сексуальный и красивый. 6 лет назад все девки кипятком писали, глядя на Платона. А если еще улыбнется на их заигрывание? «Ты можешь быть серьезным?» Печально вздыхаю, так как броню эту вряд ли пробью. Но ведь попробовать же можно. И шанс есть всегда. «Зачем?» Опять усмехается этот наглец. «Да что за черт-то такой в него вселился?» «Вообще-то, если ты не забыл, мы тут по делу собрались». «Не забыл?» Пожимает плечами с безразличием. «Мы еще только начинаем договариваться». Самомнение у Терехова зашкаливает, но я его сейчас быстро с небес на землю спущу. Вряд ли он согласится на мои условия. Я слишком много запросила. Никто в здравом уме и трезвой памяти не рискнет заплатить подобную сумму неизвестной модели. А значит, можно начинать праздновать победу. Не получится у тебя, Платоша, купить меня. Я же сказала, никогда не стану твоей. Свой шанс ты упустил. Ни о чем с тобой договариваться я не буду. Выдаю ему прямо в лицо и снова отступаю, так как Терехов нагло движется вперед. Ты же слышал мои условия? Это очень много, Агата. На меньшее я не согласна. Вот куда он смотрит, скажите на милость. Ах да, мое возбуждение и возмущение сейчас вздымается, того и гляди, выпрыгнет из декольте. Этот негодяй пялится на грудь, не стесняясь открыто демонстрировать свой интерес. И после подобной наглости он еще на что-то надеется. «Предлагаю компромисс», — спустя время произносит Платон довольно спокойно, а у меня в ответ вырывается резкое и довольно громкое «нет». «Ты еще не слышала?» «Не хочу ничего слышать». Он поднимает на меня взгляд, того и гляди, прожжет насквозь. Глаза пылают так, что пора бежать за огнетушителем. «Как же, второй раз?» «Самому Платону Терехову отказала». А мажор к отказам точно не привык. Ничего страшного. Никогда не поздно начинать. Все-таки злишься. Ты меня не слышишь. Я виноват, согласен. Платон, но я же ничего тебе и не обещал. Непробиваемый, черт бы его побрал. Просто бесит до посинения и до громкого зубовного скрежета. Наступает как танк, а я сама не замечаю, как оказываюсь прижатой спиной к стене. Главная дверь-то совсем рядом. Стоит лишь руку протянуть, и вот она, заветная ручка. Один негромкий щелчок, и свобода. Только вот сейчас сверху на меня напирает каменная глыба, которую ничем не пробить. Руки упираются в стену аккурат возле моей головы, а лицо парня приближается к моему. «Ты что задумал?» Смотрю на парня, не моргая, еще сильнее вжимаясь в стену. «Ты же слышала на балконе, о чем я мечтаю?» Платон тянет гласные буквы, как будто наслаждаясь и произведенным эффектом, и моими круглыми глазами, и моей временной растерянностью. поздно!» Выдаю ему прямо в лицо, но надежда отделаться от этого негодяя тает, как снег в середине июля, так как лицо парня уже совсем близко. Так близко, что дыхание касается моих губ. Мечтать никогда не поздно. «Ненавижу тебя», — шепчу в ответ, а сердце замирает. «Он же не посмеет? Не сделает мне больно? Хватит того, что разрушил когда-то веру в мужчин. Мы сейчас одни, да и заступиться за меня некому. Но ведь не пропащий же Терехов совсем, все-таки воспитанный и порядочный, на что я надеюсь». «Строптивая», — спустя время выдает Платон и слегка усмехается. «Но тем сильнее заводишь». «Ответь мне честно на один вопрос», — выдаю, сама от себя не ожидая подобного порыва. Платон замирает, больше не пытается меня поцеловать и даже отстраняется, чтобы посмотреть мне в глаза. Серьезен, но и я не шучу. Чувствую, что именно сейчас наступает переломный момент и в моей жизни, и в моей карьере. «А что взамен?» Парень приподнимает одну бровь вверх в немом вопросе. «Обсудим». Усмехаюсь, немного расслабляясь, но все равно напряжение до конца не отпускает. «Контракт, постель и мое личное уважение», — мигает бровями, и снова у него на лице появляется эта победоносная улыбка, от которой барышни просто тают. «Но я же крепкий орешек. Меня такими дешевыми приемами не купишь». «Наглец», — фыркаю прямо в лицо Платону, а он даже глазом не ведет. «Есть такое», — немного наклоняет голову в сторону, не сводя пристального взгляда. «Так что за вопрос?» «Только честно». «Как на духу?» «Наверное, я все же переоценила свои способности, так как язык резко немеет. Не смогу. Не получится ничего. И я так и не решусь признаться Платону в главном.